было 20 лет. Сегодня ты на год была бы старше. Ты любишь розы, я принес букет цветов, как и твоя душа не увядшая. Тогда ты заболела, я приносил тебе букеты роз и пальцем на стекле чертил как мело. Ты помнишь наш последний Новый год? К тебе пробраться надо быть в халате, как красиво. Напролет в твоей уютной маленькой палате. Ты плакала, прерывисто дыша, и часто громко хлопала в ладоши, когда я говорил про малыша, какой у нас он милый. Ты говорила, беды позади, и волноваться как-то не пристало. Ты мне сказала, завтра приходи, на следующий день тебя не стало.